после чего оставить в таком положении и присоединиться к остальным в автобусе. Если же случилось бы так, что людей в машине было много, или они вызывали опасения, их надлежало наоборот под дулом автомата удерживать в салоне до того момента, как автобус будет захвачен. Но все произошло по-другому. Появилось такси с двумя пассажирами. Поначалу они не доставили хлопот и послушно растянулись на асфальте. Но когда эта сумасшедшая армянка устроила свой спектакль, и он вынужден был ее успокоить, часть детей в автобусе подняла рев. И тогда произошла вторая неожиданность. Мужик из такси опрокинул его бойца и бросился к автобусу. Он оказался русским, более того, чуть ли не профессором. Так он понял из его документов, которые они потом забрали из такси. Что собирался делать русский профессор, довольно хлипкий на вид и немолодой, к тому же без оружия, рванувшись к автобусу, ему было неясно. И, конечно, не было никакой необходимости стрелять в него, но парень, на которого он неожиданно набросился и даже опрокинул на землю, был настолько взбешен, а может быть, и напуган, кто знает, что дал побегущему профессору очередь, ранив его в плечо. В спешке профессора зачем-то втащили в автобус, и он сам, словно ум зашел за разум, почему-то не приказал оставить его на дороге. А потом появилась другая машина, пассажирка которой тоже оказалась русской. Когда его боец сообщил ему об этом, случилась еще одна странная вещь, и это был, теперь он знал точно, дурной знак судьбы. Рассудок его снова будто бы помутился на мгновение, и он зачем-то поволок в автобус и ее. Ну и это было еще не все. Маленький еврей, который до той поры тихо лежал на асфальте, вдруг тоже попытался сопротивляться и получил свое. Таким образом, в первые же минуты акции все пошло не так. И двое уже были мертвы, а третий ранен. Еще эти дети. Обосновывая свой выбор, он утверждал, что с детьми справиться будет легче. И в этом не лукавил. Разумеется, главной причиной, о которой он умолчал, были вовсе не детский страх и послушание, на которые он действительно рассчитывал, а его отношение к их стране, нынешней современной России.